ждут, олив мою, дева молвит, напою. И твоих верблюдов я, значит, дева та твоя. Значит, усудил святой Исааку быть женой. Вскоре дева подошла и кувшин свой налила. Он напиться попросил, из руки ее испил. И прибавила она светлой радостью. Обращайтесь как отцу.